Надлом. Девушка-консультант книжного магазина быстрым шагом подошла к своей коллеге, занятой выкладкой книг на полке, и, прикрыв рот рукой, склонилась над ее ухом. «Вон он!» – еле сдерживая смех, произнесла она. «Тот, о котором ты говорила?» – заинтересовалась ее коллега. «Ага, пойдем посмотришь». «Конечно!» Хихикнула девушка и, бросив свое занятие, направилась вслед за подругой. Посетитель, который привлек внимание двух девушек, был обычным мужчиной лет 40, ничем не примечательный, среднего роста, с вполне обычной и за это совершенно не запоминающейся внешностью. Одет он был просто: черные поношенные ботинки, синие джинсы, рубашка на выпуск. Зайдя в магазин, он тут же заложил руки за спину и принялся прохаживаться вдоль полок, иногда беря в руки какую-нибудь книгу, быстро ее пролистывая и ставя на место. Обычный человек, взглянув на него, вряд ли заметил бы что-то необычное, но тот, кто когда-нибудь работал в книжном, сразу бы понял, что этот посетитель не является книгочеем и не особо расположен к этому занятию. Заметив двух девушек, наблюдающих за ним, он как-то виновато улыбнулся и тут же отвел взгляд в сторону. «Вам помочь чем-нибудь?» – спросила одна из них. «А я тут это…» Мужчина что-то неразборчиво пробормотал и снова улыбнулся. «Что, простите?» «Да я…» Снова улыбка. «Вот эта книга, она интересная?» Девушки переглянулись, но, сдержав смех, подошли к посетителю. «Все книги интересные, смотря для кого вы выбираете». «Да я это…» Снова неразборчиво и снова виноватая улыбка. «Может, вам какие-то определенные жанры нравятся?» — решила вклиниться в разговор вторая консультант. Мужчина пожал плечами и, поставив книгу на место, взял с полки соседнюю. «А это вы читали? Вы думаете, что мы здесь все книги читаем перед тем, как поставить их на полку?» — засмеялась девушка. «Не знаю». Снова пожал плечами мужчина и потупил взгляд. «Надо ему Карнеги посоветовать», — шепнула девушка на ухо своей подруге, когда посетитель потянулся за следующей книгой. Та снова прикрыла рот рукой, стараясь не рассмеяться. «Так вы себе выбираете или в подарок?» — снова поинтересовалась консультант. «Да не, я… это…» Он сделал какой-то неопределенный жест рукой, чем снова рассмешил девушек. «Кому, простите?» «Да там…» Мужчина, наконец, собрав все слова в одно предложение, вывалил его изо рта. «Жене! Она книги… ну, книжки любит, понимаете?» Девушки улыбнулись, и посетитель, заметив это, тоже расплылся в улыбке, не забыв отвести взгляд в сторону. «А какие книги она любит?» «Не знаю, разные, интересные, наверное». Девушка незаметно толкнула свою подругу в бок, как бы сказав: «Видишь, я же тебе говорила, что на это стоит посмотреть». «Может, романы женские или фэнтези?» Вторая консультант не отреагировала на толчок. Ей почему-то стало жалко этого, как ей показалось, закомплексованного и забитого человека. «Да, романы или фэнтези», — как-то машинально повторил мужчина. «Тогда могу вам посоветовать вот эту. Я ее читала, и мне понравилось». Она взяла с полки книгу и протянула ее мужчине. Тот аккуратно взял книгу в руки, зачем-то открыл на середине и тут же закрыл. «Хорошая, да?» «Мне понравилось», – повторила девушка. «Спасибо», – улыбнулся посетитель и даже наградил ее мимолетным благодарным взглядом. Впрочем, взгляд он тут же отвел и, пробормотав что-то напоследок, направился к кассе. «И вот так каждую неделю», – хихикнула вторая девушка. «Какую книгу в руки не сунешь, он ее покупает и уходит. Я думаю, русско-польский словарь ему продать. Помнишь, который тут у нас с начала времен стоит никому не нужный? По-любому купит». «Ничего смешного не вижу», – пожала плечами подружка. «Ну не разбирается он в книгах. Что ж теперь с этого?» «Да, странный какой-то. Улыбается постоянно, глаза отводит. Но мне его даже жалко почему-то стало». «Ну да. Там, наверное, такая жена, что и врагу не пожелаешь. Довела мужика. Впрочем, он же сам ее выбирал». «Да при чем тут жена?» «А кто же еще? Посылает его, наверное, за книжками, а он приносит ей всякую фигню. Ох, и лупит она его, наверное. Смотри, какой зашуганный. Глянь!» В голос рассмеялась она. Ленка штрих-код на кассе пикнула, а он вздрогнул. «Да тише ты, дура, услышит же!» Мужчина на кассе обернулся и, заметив, что на него смотрят, снова улыбнулся своей виноватой улыбкой. Положив в книгу пакет, он вышел из магазина и, сутулившись и уперевшись взглядом в землю, направился к автобусной остановке. «Я тут, это, новую книжку купил. Ну, ты же любишь». Он виновато посмотрел на жену и, не дожидавшись ответа, достал книгу из пакета. «Вот, сказали, что она хорошая. Тебе та понравилась? Ну, которую я в прошлый раз покупал. Ты извини, я медленно читаю, знаешь же. Я никогда это дело не любил. А ты же любишь». Он снова бросил взгляд на жену и, присев на скамейку, открыл книгу на первой странице. «Тебе еще закладку подарили, вот». Он протянул картонный прямоугольник на вытянутой руке и, подержав немного, вложил ее между страниц. Затем, улыбнувшись, поставил указательный палец на первую строчку и принялся медленно читать вслух, стараясь сделать это с выражением. Иногда он сбивался, путал слова, и ему приходилось начинать сначала предложения. В эти моменты он виновато улыбался и, бросая взгляд на жену, тут же отводил его в сторону. На кладбище никого не было, лишь человек с книгой, читающий вслух, и красивая молодая женщина, которая с легкой печальной улыбкой смотрела на него с фотографии на памятнике. «Вы видели, как надламываются люди?» «Нет, не ломаются, не превращаются в зверей и не опускаются на дно и не сгорают, как спички, а просто слегка надламываются». Как веточка у дерева, мимо которого проходишь каждый день. Вроде бы и ствол на месте, и листья такие же зеленые, а что-то с ним уже не так. Какое-то совсем незаметное изменение притягивает взгляд, заставляя остановиться и еще раз внимательно посмотреть на дерево. Надломленные люди всегда улыбаются и отводят взгляд. Их улыбка всегда будто бы слегка виноватая. Мол, ну а что? Что тут такого? Да, я немного надломился, но это же ничего не значит, правда? Лучше ты расскажи, как у тебя дела? Что нового? Они слушают тебя, кивают головой, но стараются не смотреть в глаза и улыбаются куда-то в сторону. Они всегда улыбаются в сторону, будто бы им за что-то стыдно. И еще они очень тихо разговаривают, так, будто бы не хотят, чтобы их услышали. Ведь только они знают, какой непрекращающийся дикий крик скрывают за своим молчанием.